Ну что ж, неважно, откуда взялась фраза, важно, кто ее произносит. Уж кому должно быть дорого право на правописание, как не журналистам, но сегодня их невозможно было отвлечь от президентской свадьбы. А не собираетесь ли вы, как муж, вмешиваться в дела вашей жены, пытаться руководить ею? Не сделаетесь ли теневым президентом Украины? А ровно в той же мере, как моя жена теневым президентом России, теневой президенткой. Конечно, мы будем обсуждать дома важные дела. И это значит, что отношения между нашими странами станут особенно близкими и теплыми, короче, семейными. По залу прошла волна сочувственного смеха. Но ведь бывают семейные ссоры, семейные драмы. И вы знаете, нам уже не по 20 лет, мы много прожили и пережили. Надеюсь, стали от этого терпимее. 40 лет возраст второй попытки. Чаще она бывает успешной. Так что, надеюсь, серьезных ссор у нас не случится. Помните изречение, как вздох, если бы молодость знала, если бы старость могла. Я думаю, мы с Оксаной Николаевной находимся как раз посредине между этими крайними состояниями. Уже знаем, еще можем. Я не посредине, возмутилась Оксана, я свою молодость от себя не отпускала. Вот вам и семейное прение, развел руками Стрельцов. Где вы зарегистрируете свой брак? В какой из столиц? Регистрируйте в северной столице, вскочил мэр Мурин, граф Невский. По месту рождения жениха. Я буду счастлив лично скрепить в стенах моей мэрии. Спасибо. Подумаем. А лучше найдем городок или деревню, чтобы граница прямо посредине перерезала. Сбер в России, а банк на Украине. Или баню. Мужской класс по одну сторону, женский по другую. А застава с таможней посредине. Там свадьбу исправим. Стол тоже поставим двумя ножками на русской земле, а двумя на украинской, чтобы заливного поросенка гостям друг другу через границу передавать. Жора Голубчиков наконец закруглил пресс. Дорогие коллеги, после всего сказанного задавать вопросы на другие темы просто бессмысленно. Поэтому позвольте мне воспользоваться своим положением и от вашего имени первым поздравить... Он поискал слово. «Наших нареченных». Все с готовностью позволили. А за кулисами поднялся праздничный переполох. Парфен поднес своей новой патронессе охраны членов семьи его прямая обязанность букет белой сирени. Так ведь сирень уже давно отцвела, благодарно изумилась Оксана. Для нас невозможного нет, галантно заверил Парфен. Ради вас мои ребята с Венеры живой воды принесут. На Стрельцова он смотрел влюбленными глазами. Все понял и все простил, ведь между утренним побегом и вечерней великой новостью существовала явная связь. После того, как Личко исчезла со Стрельцовым неизвестно где, Стрельцов просто обязан был жениться, как честный человек. Амур гордо восседал у ног новых хозяев. К Парфену он уже относился как к своему, а когда к президентам разбежался мэр Мурин, зарычал предостерегающе, хоть тот и граф Невский. Мэр Мурин, несмотря на свои габариты, пришел в необыкновенное движение. В мгновение ока умудрился достать магнолии и теперь приближался с устрашающего размера букетом. «Ничего, Амурчик, пусти», — попросила Оксана, пораженная цветами. «Знаете, граф», — усмехнулся Стрельцов, «запах силой в 17 магнолий можно расценить как покушение».